Роберт, нет, вмешивается Ленна, нужно быть толерантным и не быть гомофобом. Хорошо, отменить казни, говорит Роберт. Ленна его целует и уходит. Едва она ушла, Роберт говорит Силме, спустить на участников гей-парада собак. А как же гомофобия, ваше величество, спрашивает Силме. Нет никакой гомофобии, моим собакам все равно кого рвать. Глава 51. Кто это сделал? Событий было много. Самое ржачное, пока Роберт был на работе, нет, заперся со мной в комнате, обсуждал всякое и показал мне письмо. Там ему, лорду Старку, предлагали невесту для его сына Джона. Да, Джону меньше годика, а его невесте 3 месяца, но тем не менее, за молодых. Ух, как я смеялась. Нет, их логику я понимаю. Да, Джон Сноу незаконнорожденный сын, но лорд Старк, его отец, мастер над монетой, брат королевы, шурин короля, второй человек в королевстве. Папа малыша любит, притащил его в дворец вперед законного сына. Да и уже все в курсе, что папаша хочет сделать новую ветвь Старков, так что малыш получит титул лорда, земли и все такое, пусть и не на севере, чтобы не злить жену. Еще папаня наверняка младшенькому денег отсыпет. Конечно, король утвердит это решение, так что мелочиться, мы не великий дом, но и не нищие типа Бейлишей. Да, не старшая дочь, но третья законорожденная дочь лорда. Законорожденная. Но мне казалось дикой сама мысль вести такие переговоры, тем более настолько заранее. А нет, был и не против. Разумеется, не помолвка, тут младенческая смертность от трети до половины, да и мало ли что за 13 лет может случиться, вдруг дома поссорятся, но встретиться поговорить и если все пройдет хорошо заключить договор о намерениях, это нет считал возможным сделать. Осталось дело за малым. Я самый близкий живой родственник Джона, нужен мой кивок. Ну и я отказала. Младенца женить, с ума сошли. Вдруг она ему не понравится, или он ей. Джон подрастет, пусть сам разбирается. Нет, удивился, но принял мое решение. Но еще смешнее было другое. Нет, своего незаконнорожденного ребенка делает лордом. Обычно к незаконнорожденным здесь очень плохое отношение, ребенок не может рассчитывать ни на что. Точнее, если у папани умрут все законнорожденные дети, папаня может под старость вспомнить о незаконнорожденном и передать имущество ему, с санкцией минимум лорда-хранителя. Но у нас нет лорд-хранитель севера и есть санкция короля. Но вот чтобы бастарду меньше года и его будущее устраивать, причем на уровне сделать лордом, это что-то за гранью. Народ это увидел и проникся. Все женщины, которые хоть раз имели внебрачный секс, посмотрели на Неда и поняли, вот до этого они отдавались за бесплатно. Число леди и бледи, желающих переспать с Недом, удесятерилось. Нет, всех их посылал, а Кейтлин шипела на всех женщин, как гадюка. Ну а что ты хотела? Муж молодой, красивый, знатный. Выиграл турнир, мастер над монетой, твой муж клад. Но с клада надо тоже налоги платить. Нет, все отшивал баб и говорил Кейтлин, что это глупые слухи. Мне было его жалко. Еще удивил Дилмарт. Вместо того, чтобы заниматься прогрессорством, благо идеи я ему поднакидала, он прибежал к нам с выпученными глазами и с какой-то книгой с рисунком кинжала. Вбежал такой взмыленный, глаза бешеные, я аж подумала, что вдруг Роберта убили. Оказалось, он всего лишь узнал про кинжал, который мне подарили Грейджей. Это большая историческая реликвия, бесценная вещь. Этот кинжал из валерийской стали был выкован в старой Валерии, хотя его история до попадания в руки Эйнара Таргариена неизвестна. Эйнар и его семья были единственными драконьими лордами, пережившими рок Валерии, поскольку за 12 лет до этой катастрофы переселились на остров Драконий Камень. В течение века после рока кинжал передавался потомкам Эйнара и в конце концов попал к Эйгону Завоевателю, рассказывал мне вбежавший Диламарт, махая огромной книгой и показывая какой-то рисунок. Я сначала не прониклась ситуацией, антиквариаты что? Показывать бедным, как ты крута, у тебя есть, у них нет, а потом до меня как дошло. Это же тот самый кинжал, которым в конце концов убили короля ночи. И вот тут меня коротнуло. Короля ночи вроде бы не брал огонь дракона. Про драконье стекло не знаю. Валерийская сталь, не уверена. А вдруг этот кинжал чем-то особенный, или это бред сценаристов? Вероятно, вид у меня был достаточно пришибленный и не от мира сего. Ленна, взволнованно спросил Нет. Опять видение? Эх, братик, ну зачем я тебе нужна? Столько проблем на ровном месте, сидел бы себе сейчас в Винтерфилле, потягивал бы вино, шпилил бы молодую жену, сын-наследник бы рос, а Джон Сноу готовился к погрузке в ночной дозор. Я, честно говоря, боюсь за Джона Сноу. Может быть, Нет решит, что с ним слишком много проблем, а я слишком загоняюсь, и Нет срубит мой план с Суперстарком, сплавит Джона Сноу, допустим, оруженосцем Карстарком. Мозг лихорадочно собирал факты из прошлого просмотра сериала. Какая-то хрень с этим кинжалом, вспомнила. Я же еще мельком смотрела «Дом дракона», первый сезон. Брось кинжал в огонь и сходи за щипцами для камина, приказала я Дилмарту. Тот сделал, как я приказала. Лианна, что ты видела? Спросил меня Нет. Надеюсь, бред. Просто перенервничала, сказала я, стоя спиной к огню. Великий мистер, что там с кинжалом? От огня никакая надпись не проявляется, спросила я. По идее, в огне слишком малый жар, чтобы расплавить обычную сталь, тем более валерийскую. Рукоять из драконьей кости, она же жаростойкая. Так что если это просто бред сценаристов, мы просто получим нагретый кинжал. Тут выступает какая-то надпись, изумился великий мистер. Но как, я не узнаю язык, сказал Нет. Что там написано? Что-то там про обещанного принца и песнь льда и пламени, сказала я, вспоминая, как в доме дракона отец-король что-то втирал своей дочери-наследнице. Недословно, но верно, ответил мне Дилмарт. Язык, кстати, староваллерийский. Тут написано, моей крови будет обещанный принц, и принесет он песнь льда и пламени. Это вообще про что? Спросил Нет. Если совсем вкратце, Эйгона завоевателя вели не только амбиции и жадность, начала пояснять я. Ему было пророчество, что не при его жизни через стену придут иные, и единственные, кто сможет спасти мир людей, Таргариены. Эти знания у Таргариенов утеряны со времен танца драконов, ответила я. Честно говоря, на этом мои знания о предыстории исчерпывались. Сестра, ты вообще про что? Продолжал не понимать Нет. Иные, белые ходоки, они придут из-за стены. Когда? Спросил Дилмарт. Сложно сказать точно. Неду на вид лет 40. Он как раз решал вопрос помолвки своей старшей дочери. «Мы победим?» – спросил Дилмарт. «Нужно очень хорошо подготовиться», – ответила я. «Я немедленно напишу в ночной дозор, чтобы усилили бдительность», – сказал Нет и удалился. Едва Нет открыл дверь, сразу же зашла охрана из небезупречных, блюдут честь королевы. Я села писать Дилмарту указания. «Сделайте этому кинжалу надпись на ножнах, как я велела, не верь врагу, приносящему дары». Как только железнорожденные восстанут и их восстание будет подавлено, кинжал пусть Нет передарит Джону, своему сыну, и поговорите с Баристаном Силми, пусть тот его учит, как малыш вырастет. Прости, Джон, просто вдруг это не бред, вдруг нужен обязательно Таргариен с валерийским клинком, у меня на тебя как-то больше надежды, чем на нерожденную дочь Неда. Ты по крайней мере точно существуешь, тут при рождении детей все очень индивидуально. Вторая Арья Старк у нас может и не получиться, да и совсем уж глупо все ставить на нерожденную девочку. А вот тебе выдадим дракона, доспех, меч из валерийской стали, кинжал с пророчеством, армию поддержки, магов, если вдруг умрешь, тебя Тарос воскресит. Ну и дерзай. А зарплату, титул лорда тебе уже авансом выдали. Невесту сам выберешь. Может быть, стоит мириться с Таргариенами, уточнил Дилмарт письменно. Если по пророчеству нужен Таргариен, Нет, Старки тоже подойдут, ответила ему я. Все, иди исполняй. У меня уже есть сын Ригора. Строго говоря, Визирис Дейенерис больше Таргариены, у них мать Таргариен, отец Таргариен, родные брат и сестра, но доверять будущее имбецилам-инцестникам, у которых папка хотел сжечь столицу, так себе идея. Не говоря про то, что это возможно только через труп Роберта, он Таргариенов ненавидит. Дилмарт пошел работать, а я же ходила по комнатам и нервничала. Может, я зря загоняюсь? Наверное, скоро месячные. Месячные, сначала стала считать по пальцам, потом подбежала к календарю. Ох, проклятый Роберт, у меня уже 5 дней, как должны были начаться критические дни, а у Лианны задержек не бывало. Я присела, подумала о своем самочувствии. Я-то думала, что повара я разнесла за невкусную готовку, потому что он схалтурил. А это у меня вкусы меняются. Все как у Лианны с прошлой беременностью. Ужас. Меньше 3 недель супружеской жизни и уже беременна. А как же медовый месяц? Роберт Баратион, лекарство от месячных, 9 месяцев гарантии. Возможно, продление гарантии при дополнительном сервисном обслуживании. Нет, я к этому сознательно шла, но как-то боязно. Смерть при родах и все такое, не говоря про то, что рожать очень больно. Само собой, королевству нужен наследник. Рожу одного и все идиоты, сомневающиеся в здоровье королевы, заткнутся. Но потом начинаю предохраняться. Нет, мне очень предохраняться надо, иначе буду раз в год рожать. Вызвала Дилмарта, запросила у него презервативов. Принес, по-новому ходила, смотрела на детскую. Проклятие, а если ребенок родится как первый, очень похожий на мать, а тут Джон Сноу рядом. Карма, опять будут слухи, что это сын Нида и то сын Нида. Смешнее всего будет, если ребенок родится старковской внешности, потом нет уедет на север, а следующий ребенок родится внешностью в Роберта. Проклятие, и ведь я не могла не оставаться с Нидом наедине. Ладно, может быть никто до такого не додумается. Вечером пришел Дилмарт еще раз, с каким-то успокоительным для меня. Я отказалась это пить, сама успокоюсь. Стала ему писать. Плохо дело, гражданскую войну вижу, начало я. Не сейчас, много позже, но до вторжения белых ходоков. Вы про бунт железнорожденных, написал он. Нет, еще одно событие, позже. Мы выиграем, но кровище будет. Надо попробовать это все купировать. Если вдруг что, мы должны провести суд, где и докажем свою невиновность. Это уменьшит число противников короны. Вам поручается найти материалы и подготовиться к суду. Приказывала я. А что за дело? Уточнил Дилмарт. Дело очень деликатное. Более того, его может и не быть. Вы ведь мастер над шептунами. Вы ведь умеете хранить секреты? Спросила я. Да. Продолжал письменно отвечать Дилмарт. «Понимаете, короля беспокоить не надо, у него много других проблем. Он многое перепоручил Ниду и мне. Нида тоже беспокоить не надо, а то полетит много голов. Обвинения, разумеется, ложные и беспочвенные», написала я. Дилмарт прочитал и я сожгла. «И, какое дело, к чему готовиться? Изучать прецеденты на какую тему?» спросил Дилмарт. «Успокойтесь, дышите, сядьте, молчите», писала я. «Дело», начал Дилмарт, «обвинения ложные и бессмысленные», написал и я. Написал Дилмарт, «мы должны разгромить врагов короны в суде и не допустить разрастания гражданской войны. Предателями будут выдвинуты беспочвенные обвинения, что сын короля не от короля, а от недостарка», написал и я. Дилмарт прочитал это, чуть не упал со стула, схватился за стол и разлил чернильницу. «Я сожгла бумажку. Разрешите выполнять?» спросил он. «Не сейчас. Потяните время, займитесь чем другим. Будет слишком подозрительно, если вы сразу убежите в библиотеку проверять, у какого рода какие волосы. Ну а что, все дети Роберта голубоглазые и черноволосые. У Таргариенов тоже была фирменная внешность. И что, где она? Смотришь на Джона, уже считай супер Старка, и что видишь? Старка. Лианна не гений генеалогии, но свой род знала хорошо, северян, удовлетворительно. Статистики браков между Старками и Таргариенами, между Старками и Баратионами нет, но его дети от других женщин, голубоглазые и черноволосые, и что, крестьянки и шлюхи, а я Лианна Старк, 8000 лет роду, Таргариены сколько, 3 века правили, а Баратионы с ними пришли, так что вполне логично, что дети внешне в меня, так что цвет волос ничего не доказывает, а может быть все обойдется, родится ребенок в Роберта внешностью, Дилмарт удалился, а я думала, главное чтобы Роберт поверил. Потому что если Роберт не поверит, а что, нет кобель Старк, Серсию, и Шару, теперь и свою сестру. Внебрачный ребенок от Серси правит Ланниспортом, а другой бастард, сидит на железном троне. Гений интриг, специально нашел дуболома, задружился с ним, сделал своей марионеткой. Хотя почему бастард на железном троне, мне нет рассказывал, они с Китлин обвенчались по обряду семерых. Жена, видите ли, верующая, даже упросила Недосепту построить в Винтерфилле. Обычно в таких случаях делают двойной обряд. Старые боги, новые боги. Но Китлин от старых богов отказалась. Значит что, с точки зрения семерых, нет, не женат. Он вполне мог, с точки зрения местных идиотов, жениться на сестре по обряду семерых. А брак по традициям семерых я вообще не признаю. Какой-то шутовской балаган, это не про нас, северян. У меня болела голова. Я сидела, смотрела в окно, массировала виски. Эта беременность сводит меня с ума. Может все обойдется, как все обойдется, когда во дворе будет бастард недостарка и похожий на него как две капли воды сын королевы, а рядом бегает с десяток бастардов короля, черноволосых и голубоглазых, не похожих на сына короля. Возвращение Роберта я проглядела. Лианна, как эти идиоты меня достали, начал Роберт, раздеваясь. Хотелось поделиться с ним своими проблемами, но, вдруг обойдется, вдруг родится ребенок в Роберта, или нет уедет, и пока он 10 лет будет на севере, я рожу 3 детей старковской внешности и все успокоятся, да и ни к чему Роберта бесить, Если я его знаю, он просто пойдет рубить голову тем, кто распускает слухи. А кто распускает? Я. Лианна, а что ты такая грустная? Спросил Роберт. Я, кажется, беременна, ответила я. Так это же прекрасная новость. Надо всем рассказать. Начал Роберт. Рассказывать пока не надо. Вдруг просто задержка, хотя раньше не было. Лианна, это же хорошо. Я уже имя наследнику придумал. Джоффри, сказал Роберт. Никакого Джоффри. Не выдержала я. Лианна, удивился Роберт. Хорошо, придумаем что получше. Можем назвать в честь твоего погибшего отца. Да, подумаем, сказала я, глядя в окно. Нужны решетки на окна, а то иногда очень хочется выйти в окно. Дурной пример, Лиза Арвин. Ведь мой сын не будет садистом, стрелять по шлюхам из арбалета, как канонный Джоффри. Лианна, это же прекрасные новости. Что ты такая грустная? Не унимался Роберт. Сказать ему, что его Лианна умерла рожая. Тут средневековье. Мыть руки я их научила, но антибиотиков нет, как и переливание крови. Кровь переливать их можно научить, но это куча заразы. Кроме того, я не знаю, какая у меня группа крови и как подобрать донора. Боюсь умереть при родах, сказала частично правду я. ПФФ, выдал Роберт. Лианна, у нас есть Дилмарт, он архимаг, он умеет воскрешать. Так что же ты своего отца не воскресил? Спросила я. Я его просил. Он сказал, нужно свежее относительно целое тело, но при твоих родах все будет хорошо, даже воскрешать не потребуется. Пытался обнадежить меня Роберт, целуя сзади в шею. Дилмарт сказал, что я умру при попытке родить шестого ребенка. Это что, у нас будет только 6 лет вместе? Спросила я. Ах он, сейчас я ему задам. Роберт двинулся к двери. Считай голый. Я повисла на Роберте, не дав ему дойти до двери. Не надо. Дилмарт нашел решение. Начала я. Лианна, не нервничай, хорошо, родишь 5 раз, потом лунный чай, и всего делов. У меня аллергия на компоненты, соврала я. Просто местная контрацепция мне не внушала доверия. Термометра у них нет, точной дозировки нет, гормонов и групп крови нет. Да что далеко ходить, у меня одна служанка оглохла от лунного чая. Кроме того, я не понимала, лунный чай это противозачаточная или мини-аборты на крошечном сроке. Я религиозных предрассудков не имею, но процедура аборта явно здоровья не добавляет. Так что ну его нафиг. Тогда, начал Роберт, хотела я его подколоть, пронетрахаться, но это уж слишком жестоко по отношению к нему. Да и что, я зря замуж вышла. Так, Роберт, смотри решение, которое придумал Дилмарт. Начала я показывать ему презерватив. Роберт идеей совершенно не проникся. Я все думала, какой у Роберта изъян. Вот теперь поняла, это прямо ужас. У него панический страх перед воздушным шаром, даже мелкомасштабной моделью. Потенция выше всяких похвал. Едва касаешься презервативом, все, упало. Подняла, презерватив коснулся, упало. Я уж подумала, что он сам не умеет одевать, помочь ему пыталась, с тем же эффектом. Начать так, потом одеть презерватив, опять упало. Короче, 2 десятка презервативов мы потратили очень быстро и без всякого удовольствия. Роберт и презерватив вместе не работают, просто 2 детали для него слишком много. В качестве утешительного приза переспала с Робертом так. Ладно, у него минимум 9 месяцев, чтобы привыкнуть. Это выражаю, потом предохраняюсь. И мне нужна дегустаторша беременная женщина. Буду есть побольше сыра и рыбы. И мел буду есть. Найдите мне вкусный мел, а то еще кальций из костей вымоется. Проснулась я, как всегда, без Роберта завтра утром. С утра явился мистер Арина, сообщил, что Дилмарт приболел и начал выносить мне мозг. Калькулятора у них нет, они идиоты. Таблицу умножения я знала. На таблице квадратов и кубов в двухзначных числе уже были проблемы. Лианна это учила, но не идеально и подзабыла. Да и с умножением двухзначных чисел в уме были проблемы. Ваше Величество, ну все же очень просто, пояснял мне мистер. Смотрите, 53.11. Правило очень простое. При умножении двузначного числа на 11, пишите первую цифру числа в начале, в конце, вторую, а посередине, между ними, сумму цифр. То есть 53.11 равно 583. Да, так они тут извращаются. У них формулы сокращенного умножения и множество бреда, без которого нормальный человек легко обходится. Я это поняла, но логика странная. Вот 92.11 равно 1012. Если сумма цифр больше 10, честно пыталась понять я, тогда пишите в середине 2 цифры, ноль и последнюю цифру от суммы. пояснил мне мистер, а ведь были еще тупые формулы формата, А плюс Б, в степени Н, где Н до 10 и это надо расписать, точнее, выучить наизусть. Я конкретно так задолбалась, но мистер задолбался еще больше, а ведь этот придурок от меня не отстанет, он будет периодически замещать Дилмарта. Мне нужно это как-то сдать. Я сидела перед исписанными листками. Слишком много тупых бессмысленных факторов. Нужен алгоритм. Начало с чего попроще. Написала таблицу умножения в виде квадратной таблицы. Ее я знала, но как ее можно было бы попроще выучить? Провела диагональ. Цифры симметричны относительно диагонали. Вспомнила что-то про матрицы с института. Увы, с математикой у меня было не очень. Я стремилась это сдать и забыть. Все, что я знаю про матрицы, это как про белых ходоков, они есть. Потом посмотрела эти формулы сокращенного умножения. Как бы это выучить, чтобы не учить? Писала на листке, рисовала, писала отдельно циферки, отдельно степени. Судорожно вспоминала институт, там же должны были учить чему-то вменяемому, с горем пополам, глядя на одну из формул кое-что вспомнила. Ну или закономерность заметила. Точно, вспомнила. Так, пишем циферки. Теперь ось симметрии. Теперь как циферки получаются из соседних циферок. Рисуем картинку. У меня получился большой числовой треугольник, в котором каждое число внутри треугольника равно сумме двух чисел, расположенных над ним. Сверху 1, потом 1,1, потом 1,2,1, 1,3,3,1 и так далее. Мне больше не надо вообще учить наизусть эти тупые коэффициенты. Буду отсюда списывать, а степени там просто чередуются. Я стала марать бумагу. Дошла до n равно 14, просто там уже сложение четырехзначных чисел, уже считаю в столбик. За этим делом меня застал Дилмарт. «А что вы делаете?» – написал он мне. «Мистер Людвин велел выучить, а мне учить лень. Вот я алгоритм придумала», – написала я. «Алка что?» – удивился Дилмарт. «Только тут я поняла, что у них нет не только генетики, из-за отсутствия знания о генах, но и кибернетики». Загрузила Дилмарта блок схемами, и попроще, он проникся, объяснила ему треугольник Паскаля, то что я только что вспомнила, это войдет в историю как треугольник Дилмарта. Великий мистер загрузился и ушел. Вечером пришел Роберт, я по секрету рассказал Ниду и Силме, что ты беременна, тебя освободили от всех физических тренировок, хочешь и от занятий освободим? Спросил Роберт. Эх, все делает, чтобы я не стала великой воительницей, но ничего, пока никого нет. Я уже придумала, меня безупречные будут тренировать, естественно, пока живот не вырастет, тогда надо бросать, нет, спасибо, Роберт, я хочу подарок, начал я, бриллиантовое колье подойдет, спросил нет, у меня это уже есть, не одно, да и много у кого есть бриллиантовое колье, так что ты хочешь, спросил Роберт, Роберт, я хочу, чтобы ты немного больше следил за собой, в смысле, уточнил Роберт, Роберт, у тебя губы жесткие. Тебе бы помадой или соком алоэ губы мазать. Лена, ты что, я же мужик, какая помада, ужаснулся Роберт. Так, зайдем с козырей. У Ригара тоже были жесткие губы. Ты же не хочешь быть как Ригар? Роберт стал закипать, его аж затрясло. Мне стало жалко мебель, но он сдержался, что толку орать на беременную женщину. Выкидыш как у Лизы Арвин провоцировать, я не буду как Ригар, но этого никто не должен знать. Приказал Роберт, и никакой помады. Ох, Роберт, что же ты так дергаешься, как будто я тебя эпиляцию волос с паха делаю. Никакой метросексуальности. Жаль, тут нет гигиенической помады. Ну, Дилмарт что-нибудь придумает. А еще надо тебе привести в порядок ногти. Попросила я. Если тебе лень, я сама могу пилкой. У меня как раз будет запасная. А это зачем? Ужаснулся Роберт. Можно без этого. Так, Роберт, давай договоримся. Либо ты соглашаешься на маникюр, либо не суешь мне пальцы между ног. Роберт задумался. А давай только на правой руке, предложил он. Роберт, ну ты подумай, как это будет выглядеть. Если делать, то на двух руках, я себе на ногах делаю, и ничего. Роберт завис. Вероятно, думал, куда я сую себе ноги, пока его нет. Решил, что ему это лучше не знать. Глупости. Это просто красиво. Надо его отвлечь, а то приревнует меня ко мне. А еще я хочу себе новый гардероб. Буду появляться только при тебе в нем. Это будет незабываемый для тебя опыт. Хотела ему сделать нижнее белье посексуальнее, а то трусы до колена не айс, но чуток потерпит. Не все сразу. У тебя нет одежды? Удивился Роберт. Он точно знал, что тут несколько комнат забиты. Я хочу специально что-то пооткровеннее, только для тебя. Начала объяснять я, показывая на себе, как должен выглядеть правильный лифчик и правильная юбка. «Зачем, как одетая женщина может быть лучше голой?» – спросил Роберт. Роберт идеей не проникся, но разрешил попробовать. За это я решила его активно поблагодарить. Уже на следующий день объясняла Дилмарту, какая нужна одежда, и еще презервативы. И, ладно, пусть Роберту трусы сделают посимпатичнее. Дилмарт пучил глаза, но держался. «А что, у меня не так давно прошли синяки от свадебного платья и ноги перестали болеть от свадебных туфель. Ладно раз, но всю жизнь я так мучиться не хочу. К тому моменту, как Роберт возвращается с работы, можно уже его ждать в мини-юбке, чтобы даже задирать не надо было. Муж доволен, я довольна, счастье и гармония в семье. Надо просто Роберта посильнее возбудить, чтобы он к презервативу привык. А может быть, я его смогу и приучить нормально государственные дела делать? Да, нет, это фантастика. Хотя почему нет, заставлю его читать отчеты Арина, а пока он читает, подрачу ему. Вестерос такой порнухи еще не видел. Хотя, чушь это все, мужчина какой есть, он не меняется. Но у нас же фэнтези, есть магия, значит, шанс есть. Тем более мне не хочется рожать раз в год, пока не сдохну. Да, детей будет много, но половина сдохнет, половина разбежится, Роберт забухает с Серсеей, умрет и детки останутся сиротками. Так что переходим к господству качественных идей. Рожаем мало, но даешь 100% выживаемость. Так что без вариантов, как минимум к презервативу его приучить надо. Стоп, а что я над ним так издеваюсь? Может быть, тупо размер изделия не подходит? Роберт явно крупнее Дилмарта. Или у Роберта аллергия на материал? Здесь резина есть, летние острова, там есть бананы и кокосовые пальмы. Может, какое-нибудь каучуковое дерево найдется? Только как это обосновать? Придумала. На дорогах здесь адски трясет. Нормальные дороги сделать не вариант, проверяно тысячелетиями. Да не по-людски это, делает один, а пользуются все. Что за ересь? Так дела не делаются. Нужно наоборот. Чтобы делали все, а пользовался я один. Чтобы меня не трясло, нужны резиновые надувные покрышки. Вот Дилмарт пусть материалы ищет. Сейчас его загружу. Пов Дилмарта. Дилмарт пребывал в ужасе несколько дней. Раньше он был в ужасе от идей королевы. То генетика, то логарифмы. Есть сложение и обратное действие, вычитание. Есть умножение и обратное действие, деление. Есть возведение в степень и обратное действие, извлечение логарифма. Ему Лианна рассказала, и теперь умножение чисел можно заменить сложение логарифмов. Как это назвала Лианна? Логарифмическая линейка. Только она не увидела до конца, как она выглядит. Это новая эпоха в вычислениях. А еще ее идея сделать типовые проекты домов и кораблей, найти корабеллов и их устный опыт перевести в чертежи. Это сулило большие расходы и великую пользу государству. Но занимало его не это. Раньше, по своей глупости, он предполагал, что Джон Сноу ребенок Лианны. И это действительно так, только родная мать может так со своим ребенком возиться. Всем остальным она задурила голову, что заботится о племяннике. Так что же на Робба Старка ноль внимания? Сама идея, если бы он где ее озвучил, что Джон Сноу, точнее, Джон Супер Старк, это сын не до Старка и Лианны Старк, уже заслуживала повешения. Но это можно было как-то объяснить. Ну сглупили. Ошибка молодости. Перепили. Но делать, будучи замужем за королем, ребенка от родного брата, не просто изменить королю, но изменить королю с родным братом, при этом не просто изменить, но и завести ребенка от любовника, оставить страну без законного наследника, да, глупо, опасно, аморально. Но король что, идиот, не видит очевидного? Как Лианна шушукается с братом, вечно что-то наедине обсуждают, как нет, смотрит на своего Джона, словно опасаясь проблем. Дилмарт на полном серьезе думал поделиться с королем информацией, но какие варианты? Тот поверит и убьет его, тот не поверит и убьет его. Король выглядел одержимым Лианной. Более того, Лианна видящая, она может увидеть предательство Дилмарта и попросить лорда Старка убить его заранее. А если это не произошло, то что? Значит, он в будущем не предал Старков, то есть свои мысли держал при себе. А еще эти белые ходки, хотя он думал, что уж он-то до этого точно не доживет, с такими-то работодателями. Сейчас он шел на внеплановую беседу с королем. Неужели король что-то подозревает? А он же мастер на шептунами. Если что, он ничего не знает. Королева вне подозрений. Его наняли не за Лианной шпионить. «Взывали, ваше величество?» — спросил он, зайдя в кабинет. «Да, все вон отсюда, кроме него», — приказал король охране. «Их оставили вдвоем. Я тебе сейчас кое-что расскажу, и это должно остаться между нами. Ляпнешь кому, я тебе голову молотом проломлю и не посмотрю, что ты архимаг. И вообще, лишнего не думай. Я тебе запретил думать, ты меня понял? Начал король. Так точно, ваше величество, бодро ответил Дилмарт, не понимая, что происходит. Вот это нужно купить и доставить в королевские покои, приказал король, протягивая список. Дилмарт стал изучать. Косметика, женская одежда, мужская, какую бы только в борделе и одели бы, да и то не в каждом, могли бы и постесняться, и много презервативов, куда столько, это же абсурдно, написано подчерком короля, сделаешь и чтобы никто не знал, если кто спросит, скажи для тебя и твоей женщины, а лучше молчи вообще. Дилмарт листал список, и тут у него сложился пазл, он не сомневался, что ребенок, которого родит Лианна, будет не от Роберта, а от лорда Старка. Она же видящая, ей ничего не стоит подобрать дату под родного брата. Первый червячок сомнения был буквально несколько дней назад, когда Лианна запросила презервативы для короля. Просто уж такой король бы не проглядел. А если он предохраняется, откуда ребенок? Еще сильнее он ужаснулся, когда забирал эти презервативы. Просто два десятка презервативов за день, это физически невозможно. Но еще больше его удивило, что ни на одном не было следов мужского семени. Значит что, это все показуха. Король не спит с женой, а все эти синяки, поврежденный железный трон, слухи, которые запустила обычно скрытная Лианна, это просто шумовая завеса. Король не спит с женой, зачем тогда жениться? Может быть, просто не нравится, но после того, как Лианну привезли во дворец, Роберт Баратион он не спит с женщинами, не посещает бордель. Что изменилось? Почему как король обрел невесту он перестал гулять и пить, а как женился, не заявляет свои права на супругу, он просто отметил этот факт и работал дальше. Потом был курьезный случай, закончившийся смертью пажа, который велели забыть, после чего король просто перестал подписывать указы о смертной казни мужеложцам, дать плетей, есть, обмазать в перьях и дегте и выкинуть за город, есть, но ничего смертельного и даже просто калечащего. А еще король постоянно интересовался у него, как там Бинджин Старк и не женился ли он. Дилмарт пытался узнать, что этим хочет король от Лианны тогда еще Старк, но она ему сказала, просто забыть об этом и сказать, что он работает. Он так и сделал, но теперь все сложилось, как он раньше не понимал. Все просто, Роберт Баратион, гей. Естественно, признаться в таком Роберт не мог. Это конец, если не жизни, все-таки великий дом, то уж репутации точно. Что надо в таком случае делать? Создавать видимость беспочвенности слухов. И Роберт Баратион создавал. У него было много внебрачных детей, но Дилмарт проверил, ни с одной из них Роберт не спал трезвым. То есть он настолько не любит женщин, что не может это сделать трезвым. Но что же делать, всю жизнь так себя вести? Нет, нужно всего лишь для отвлечения внимания жениться. Но тогда придется спать с женой. Да и вопрос детей. Решение – фиктивный брак. Роберт Баратион официально женится на Лианне, а с Лианной продолжает спать, как спал лорд Старк, и совершенно все довольны. Старки получают трон, если не официально, то по факту, а Роберт Баратион может жить, как ему нравится, не мучаясь, не вызывая ни у кого подозрений. Как они это провернули? Видение Лианны, или король влюбился в Бинджина Старка, а насколько это взаимно, вроде бы Лианна говорила ему, что нашла младшему брату невесту. Еще один договорной фиктивный брак, что-то мне кажется ты что-то удумал, сказал Роберт. Никак нет, ваше величество, вы же запретили мне думать. Разрешите идти исполнять, сказал он королю. Разрешаю. И это, не нагружай Лианну занятиями, ей рожать скоро, ей нет времени на глупости. Так точно, ваше величество, все будет исполнено, сказал Дилмарт и удалился. Дилмарт, уходя, размышлял. Таргариенам пришел конец, драконы вымерли, наступает новая эпоха, эпоха лютоволка. Глава 52, королева шипов. Роберту, ценой нечеловеческих усилий, удалось выбить для себя два выходных. В первый день мы ездили на охоту, где Роберт с лошади стрелял арбалетом по оленям. Ну что я могу сказать, олень против оленей. С одной стороны хорошо, олени победили, но с другой плохо, олени проиграли. Ладно, тут нет табу на охоту на то животное, что у тебя на гербе. Поохотились хорошо, поели шашлычка. Второй день просто валялись в кровати. Я ему показывала, как моя кошечка напрыгивает на игрушки, шевелит жопой и поднимает ее перед прыжком. Закончилось нашим сексом, он не досмотрел, как я показываю кошку. Секс же меня устраивал. Роберт прогрессировал. Он освоил еще один прием, сразу глубоко, но медленно. Так что да, растет, но, увы, с презервативом все так же плохо. Не помогло ни изменение размера, ни изменение материала. У меня такое в первый раз, мужчина не против надеть презерватив, но не может. И помогать ему бесполезно, мгновенное падение штопором при касании пениса и презерватива. Очень хотелось полазить на форумах в интернете, но для этого надо прожить очень много веков, пока здесь этот интернет появится. А спрашивать я боялась, еще слухи пойдут, что Роберт уже не тот. Кроме того, тут такого опыта, считай, ни у кого и нет. Я винила во всем стресс и историю с воздушным шаром. Так что я всерьез переработала свой гениальный план по планированию семьи в предположении, что Роберта научить пользоваться таким сложным предметом, как презерватив, нельзя. Мой новый план выглядел так. Одного ребенка рожаю, потом кормлю грудью. Долго кормлю. А пока я кормлю, у меня нет месячных и я не могу забеременеть. Главное, не как канонная Лиза Арвин с сыном, не до 6 лет ребенка. Роберт ведь года за 2-3 научится презервативом пользоваться, ведь научится. За исключением этого в семье все было хорошо. Роберт симпатичный, меня не обижает, не пьет, не изменяет. Любовник он, если не пытаться предохраняться, хороший. Если бы не память Лианы, которая рисовала постоянный экстаз с Рейгаром, все было бы замечательно. Но скажем так, это лучшие отношения, что у меня были. Беспокоил меня только один вопрос. Каждый раз, когда я играла с Джоном Сноу, я пыталась найти в нем что-то от Рейгара. Ничего не было, вылитой нет. Значит, что, вполне возможно, что следующий мой ребенок тоже будет в мать. Бедный Роберт, как это люди примут? Поэтому в моей главе родился план. Великий совет проводим после утопления флота Таргариенов и до моих родов. Пусть изберут Роберта королем. И все, отпрыгались. Дальше, если хотите, сами объясняйте Роберту, почему его дети на него не похожи. Думаю, до конца первого предложения вы получите по башке молотом. Роберт у меня не гений, но жену любит и скор на расправу. А дальше всего делов, просто не дать Роберту умереть, пока наследники не вырастут. В каноне его же не смущало, что на него Джоффри не похож. Или это потому, что бухал по-черному. Однако это все позитивные мысли. Я уже думала, кто в грядущей гражданской войне нас поддержит. Старки, да, Баратионы, ну, я надеюсь, Роберт меня любит. Станнис, мы тебе и должности, и жену, и флот делаем. Есть ли у него благодарность? Должна быть. Ренли, зря что ли я его воспитываю. Дальше кто? Ланнистеры. Ну, вроде бы мы с Джейми друзья до гроба. Ну не я с ним, а он с Дилмартом. Пока он лорд Ланнистер, я проблем не вижу, а Джейми очень молодой. Талли, они морщатся, глядя на бастарда Неда, но в целом делают, что должны, понять и простить. Нет, Старк, конечно, ублюдок и интриган, но наш ублюдок и интриган, если они не будут поддерживать Неда, они останутся без Винтерфилла. Так что куда деваться им с подводной лодки? С Дорном мы тоже вроде бы помирились. А вот дальше. Про Тарли я вообще ничего не знаю, Дилмарт безуспешно собирает информацию. Грейджей, пираты и бандиты, союз с ним не нужен и бессмыслен. Они всегда кинут. Остается два игрока. Аррины. Дед Аррин за нас, но я без понятия, сколько ему еще коптить небо и кто будет после него. Придумала. Надо найти ему нормальную, лояльную нам жену. И не такую, как Лизу, чтобы вышла траву потрогать через окно после выкидыша. Есть еще Тиреллы. А вот с ними все грустно. Формально они воевали за Таргариенов. Но я, честно говоря, не поняла, почему. Так что, в связи с полученной информацией стала грузить Роберта, что мне скучно и я хочу поговорить с Эленой Тирелл в неформальной обстановке. О своем, о женском. Роберт подумал, кивнул и разрешил. Ну а что мне делать? С кем из представителей великих родов я могу поговорить? А эта женщина, которая что-то решает, исчезающий вид в местных реалиях. Я бы сказала, что размножать ее надо, но ей 55 лет. В таком возрасте тут женщины не размножаются. Несколько дней я готовилась к беседе. Официально, говорю про семью, детей и женскую долю. Ну и женское здоровье, чтобы мужиков из помещения убрать. Неофициально, попробую узнать что-то важное. Ну и сделать предложения, от которых нельзя отказаться. От лица не да, разумеется. Несколько дней анализировала информацию из открытых источников и от Дилмарта, нашего мастера над шептунами. Как я поняла, ситуация Тиреллов уникальна. У них правит женщина. Да-да, Алина Тиреллу, годами. И у них все хорошо. Точнее, хорошо с экономикой и прочим. Само собой, править женщина может, но женщина в армии – ужас. Поэтому военными силами руководит ее сын, лорд Мейс Тирелу. Формально, он глава дома Тирелу, но так себе. Причем если в каноне Роберт бухал не просыхая и не отходил от шлюх, то этот не справляется со своими обязанностями без пороков. Так, читаем, что про него тут Дилмарк написал. В молодости был известным силачом и красавцем, высокий, широкоплечий, с густыми вьющимися каштановыми волосами. Со временем Мейс растолстел, в волосах появилась седина, но он все еще видный мужчина. У него часто бывает красное лицо. Главная черта Тирелла – честолюбие, он весьма амбициозен и даже тщеславен. Так, например, он пытается создать себе репутацию хорошего полководца, хотя и неудачно. Быть хорошим политиком ему мешает недостаток ума и выдержки, кроме того, он подвержен влияниям и ими достаточно легко манипулировать, чем, в частности, пользуется его мать Алина. Мейса считает тупицей его мать, а Аберин Мартеллу не раз называл лорда Тирелла дураком. Тем не менее, он хороший муж и заботливый отец, а также, как правило, веселый человек. Его любимый сын, младший Лорес, а ближайший друг, лорд Пакстер Редвин, его шурин. Сейчас 28 лет, и этот гений тактики и стратегии, имея многократный численный перевес, поставки чего угодно из самого богатого региона, а против него два разрозненных бунтовщика, Баратионы и Старки, при поддержке короля, именно при поддержке короля, потому что у Тиреллов солдат было больше, чем у Таргариенов, умудрился просрать войну. Слава богу, побольше бы таких главнокомандующих нашим врагам. Долгих лет жизни тебе. Лорд Старк за год выиграл больше сражений, чем этот за всю свою жизнь. А еще мелькнули знакомые имена, его дети. Уиллас, Гарлан, Лорес и Маргери. Я по сериалу помнила только двух, Маргери и Лореса. И вот тут проблема. Едва я забеременела, встало два вопроса. Один, имена. Роберт немного опешил от моей реакции на имя Джоффри и, видимо, решил, что ну его нафиг, пусть сама выбирает. А тут принято детей в честь умерших предков называть. В таких вводных мне хотелось бы назвать девочку Алис, более-менее вменяемо из того, что есть, а мальчика Криган, великий Старк, с которым часто сравнивают Нида, но это несправедливо по отношению к мужу, да и слухи надо пресекать, а не усиливать, выбирая имена сродни Старков, так что залезла в древо Баратионов. Решила мальчика назвать Стефаном. Это очень знаменитый лорд из Баратионов. Но меня подкупило то, что у него было трое детей и все трое стали королями. Роберт, Станнис и Ренли. Может быть, вот этого истории будет достаточно, чтобы успокоиться без войны. С женскими именами было сложнее, но я нашла. Будет Тереза. Тереза Баратион, младшая дочь лорда Риса Баратиона и Аргилы, жена сира Кивана Бареммана и мать четверых сыновей, в том числе Петира. Я нашла ее лишь в книге «Происхождение и история великих домов». Имя нормальное, но имена – это наименьшая из проблем. К повышению числа охраны, увеличению присмотра, вдруг с лестницы упаду, и теткам-повитухам я отнеслась стоически. Это у меня еще живота нет. Но буквально на следующий день Роберт принес огромный лист бумаги с именами и предложил мне вместе подумать, за кого будем выдавать наших детей. Я, честно говоря, ужаснулась, но лицо удержала. Для меня это дико, но здесь монархия, договорной брак – основа власти. Да и мечта моя сбылась, Роберт занимается государственными делами, а не охотой. Тем более, канонная Лианна скорее исключение, тем, что недовольна помолвкой с канонным Робертом, здесь долг родителей найти детям хорошую пару, а если дети не берут, что предлагают родители, ну это примерно как нарушение воинской присяги в армии в моем мире. Ну или как смена религии в очень религиозной семье. Подумав, я решила относиться к этому философски. Ну, как к просмотру фоток на сайте знакомств. Пригляжу кого, заставлять не буду. Да и Роберта отвлекла на страстный секс, ведь мог сам все решить. А ты, молодец, жену вспомнил. К теме брака детей мы вернулись только на следующий день вечером. Увы и ах, качество управляющих решений Роберта не выросло совсем. Больше всего он хотел бы породниться со Старками, его лучший друг и все такое. Но у него жена из Старков, так что его дети и дети не до слишком близкая родня. Уже на этом месте мне полегчало, все-таки в отцовстве он не сомневается и не любит инцесты. Поэтому Роберт выдал гениальное решение – породниться с Ланнистерами. А что, дети Джимми – отличный вариант. Джимми убил короля, последнего короля Таргариена. Джимми родного отца не пожалел, ради присяги. Только вот я планировала держаться подальше от всех Ланнистеров. Тирион, на мой взгляд, физическое вырождение, а тяга к близкородственным отношениям Джейми и Серси – умственное вырождение. Понятно, что дети не виноваты, нечего было-то и вину Ланнистеру жениться на Джоанне Ланнистер, своей двоюродной сестре. Но если не ебать родственников, то для чего же жить? Мне кажется, это универсальный девиз половины Вестероса. Так что нафиг такую родню? Естественно, так я Роберту не сказала. Наплела чушь типа Дилмарт напророчил, что рудники Ланнистеров кончатся через 20 лет, зачем нам нищая родня? Роберт вызвал Дилмарта, я ему кивнула за спиной Роберта. Он подтвердил, Роберт проникся и интерес к Ланнистерам потерял. Потом Роберт предложил породниться с Арренами. Может, он курит что-то? У Джона Аррена нет детей и неизвестно, появится ли. А если дети появятся, и правда у него, а не у его жены, он очень возрастной, наверняка будет букет наследственных заболеваний. Нафига? Ну нафига мне больные внуки? Нет, Аррена жалко, мужик нормальный, но раньше надо было думать. В 66 лет трижды вдовец без детей. Он до такой степени отчаялся, что обратился к Дилмарту. Арен, я тебе правда ищу невесту, но мне, блин, жалко очередную 16-летнюю девочку, которую ты без сомнения угробишь, поэтому я тяну время. Но утешительный приз есть. Дилмарт передал Арену, что он его видит живым и десницей короля еще минимум 10 лет. Арен успокоился. Роберту я сказала, что не имею ничего против того, чтобы породниться с Аренами, но хотелось бы увидеть живого ребенка Арена. И как увижу, так сразу подумаю. Роберт подумал и согласился. Я обрадовалась, родственники и друзья закончились. Нет, Роберт продолжал поход по полю граблей. Давай породнимся с Грей и Джейми. Почему? Они подарили самый дорогой подарок, кинжал из валлирийской стали. Сама идея родниться с пиратами и бандитами глупа, мы просто дарим им королевскую кровь и повод для восстания. Тем более, чем они помогут. Разбой будут экспортировать. Короче, пришлось опять позвать Дилмарта, и тот подтвердил, что Грейджей лет через 7 после коронации устроит восстание. Роберт проникся, да так, что на полном серьезе собрался сделать упреждающий удар. Еле отговорили. Пусть сначала совершат преступление, потом накажем. Мы же не безумный король, на основании видений всех убивать. Пришлось брать инициативу в свои руки. Ответ очевиден, Тиреллы. Самый густонаселенный, самый богатый край. Море крестьян и продовольствия, плодородные земли. То, что нужно. Командовать и воевать Роберт мастер, нет, тоже может, но нужен крепкий тыл и рекруты. Поэтому было принято решение поговорить с Элиной Тиреллой и прозондировать почву для династического брака. А то мужчины с упрямостью носорога такое наворотят. Так какой путь я прошла за год? Не хочу замуж за Роберта. Вот я добровольно вышла за него замуж. Рабство, зло, меня охраняют безупречные. Хорошо, хоть не сама покупала. Убийство, что там с Тейвином Ланнистером случилось, Варрис не даст соврать. Я даже не знаю, что дальше. Наверное, против короля ночи надо собрать свою армию мертвецов. Так сказать, клин клином вышибают. Мы с Робертом написали письмо Элине Тиреллу. Решили, что я пока с ней поговорю по-женски, чтобы Роберт не давил своим авторитетом. Ну, так я ему сказала, а сама просто боялась, что он что-то не то ляпнет. А если ляпну я, беременная женщина, токсикоз. Простите, извините. Вот сейчас к вам выйдет Нед Старк, и он все скажет как надо. Только вот маленькая загвоздка. Алина Тиреллу неформальный лидер дома Тиреллов. Баратионы недавно с ними воевали, и вообще Тиреллы были за Таргариенов до конца, до захвата столицы. И мы ее зовем к себе. Не ловушка ли? Проверит. Согласуют охрану. Согласуют сроки и гардероб по этикету. Короче, это надолго. Принципиальное согласие было достигнуто сразу, но согласование деталей растянулось на неделю. И пока этот срок шел, я решила потренироваться. На ком, кого не жалко. Тренировалась я на Шейле, кормилице Джона. Я с ней разговаривала про жизнь простых и пыталась понять, что хотят обыватели. В принципе, ничего неожиданного, меньше работать, больше денег. В идеале не делать вообще ничего и получить все. Тут все очень странно. Великим домам, если не считать баратионов, тысячи лет. И все это время тут, средневековье, лошади, мечи и копья. Вши и отсутствие канализации. Первоначально я думала, что они просто тупые и надо им дать технологии. Это была чудовищная ошибка, едва не стоившая Дилмарту жизни. Хорошо, что удалось его отмазать. Технологии никому тут не нужны. Не жили хорошо, нечего и начинать. Традиции и все такое. То есть, если взять главного инженера Боинга и закинуть его в Сомали, он очень быстро окажется на костре. Если взять самого богатого человека в мире и кинуть его в Афганистан, ему очень быстро объяснят, что надо делиться. И он очень быстро лишится денег и жизни. Тут, в принципе, то же самое. Общества нет, считай родоплеменная община в антураже феодализма. Земля – собственность физического лица. Договороспособность околонулевая, все всех кидают. В городе нет скамеек, парков, нет общества, нет общественного пространства. Все себе, остальным ничто. То есть, в доме богатого человека будет золото, фонтаны и чистота. А у входа куча мусора, наружная стена измазана дерьмом. Это не мое, мне уже пофиг. Любая кооперация, долгосрочные инвестиции, инструменты, где надо думать невозможны. Что я узнала в разговоре с Шейлой. Как-то в близлежащем к ее деревне городе был голод. К ним в деревню приходили горожане, менять серебряные подсвечники на еду. Думаете, крестьяне их обманули, продали втридорога? Нет. Крестьяне сказали: валите нафиг, нам вашего городского хлама не нужно. Как вы все помрете с голоду, мы пойдем в город и все возьмем с ваших трупов. И это одно государство, подданные одного лорда. Ненависть крестьянства к некрестьянству безмерна. Тут даже пословица есть, что-то вроде: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Единственный честный способ заработка с точки зрения крестьян – производство еды на земле. Остальное так, спекуляции, это я от себя добавила, Шейла таких слов не знала. Ну просто не бывает такого, что у одного хижина, у другого дворец, наворовал, отнял. Ему сборщики налогов принесли. Само собой, семья может быть разная, у кого 9 мальчиков, а кого боги наказали и одни девки. Со слов Шейлы, девка плохо работает в поле, может испортиться со временем и ей приданное нужно. Земля разная по плодородности, но логика понятна. Выше чего-то не прыгнешь. Может быть разница в разы, но не в десятки, сотни и тысячи раз. И в принципе это верно. Торговать, натуральное хозяйство, у всех соседей все такое же. В город зерно продавать, день пути с зерном удваивает его стоимость. Есть бандиты, дикие звери в пути. Но если тут можно отбиться, то как отбиться от стражей и сборщиков налогов? Ограбит, обсчитают и прочее. Причем я сначала ошибочно посчитала, что малоплодородной земли и ударилась в агротехнику. Нет, население Вестероса может удвоиться, утроиться. Даже без агротехники и без осушения болот. Крестьянская семья уже обрабатывает земли сколько может. Больше, у них пупок развяжется. Но в принципе еще земля есть. Только вот ситуация такая. Меньше земли, начнут дохнуть с голода. Больше, пупок развяжется, грыжей падают от усталости. Так что максимум уже достигнут. Обычно система такая, с учетом податей. В урожайный год ты в плюсе, в неурожайный – в минусе, а в обычный год – в ноль. Итог – ты в нуле, весь в нуле, и ты, и сосед, и все вокруг, веками, тысячелетиями. При этом крестьянин мечтал, что у него будет так много земли, что ему не нужно будет ее обрабатывать. Типа пахать, сеять, не говорю про поливать или сорняки выщипывать, тут это не в чести, это долго и сложно. Хорошо бы земли было так много, чтобы пришел в лес, собрал грибы, ягоды, засушил, зимой ешь запасы, а летом свежие. То есть их мечта – вернуться в общество охотников-собирателей. Чтобы не пахать, я сильно офигела. Конечно, Шейла сказала мне не так, но смысл был именно такой. Еще смешнее было отношение к городу. Город – паразит. Ну что там полезное? Стражник, сборщик налогов, оружейник, бронник, эксплуататоры. А кто это ходит пердит? Шут, а я работаю, суки. А вот это колдун, мистер. И что он полезное делает? Карту звездного неба, зачем? Для кораблей, чтобы они по морю ходили и не заплутали. В нашей деревне кораблей нет и в соседней нет. Не нужно нам этого. А сколько коров ради пергамента для книг извели, ироды? Иными словами, ненависть крестьянства к городу сопоставима только с презрением к деревне от горожан. Вишенка на торте – аристократия, которая себя не считает ровней с простыми людьми. А что? Доказательств полно. Не будем далеко ходить и брать нечестные примеры вроде Эшеры Дейн или Серси Ланнистер. Вот, Кейтлин Старк. Сравните ее внешность, продолжительность жизни, младенческую смертность ее детей с тем, что есть у обывателей. Это примерно как сравнивать топ-модель из США в 30 лет со старухой из Пакистана в том же возрасте. Сравнили, зубы посчитали, теперь посмотрите в лицо фактам и скажите, что это один вид. Не можете, и никто не может. Короче, подумав, я сделала смелый вывод. И через 8 лет, и через 80, и через 800, 8000, и через 80 тысяч лет, если здесь будут люди, здесь будут крестьяне, горожане и рыцари. Средневековье рулит. А вот если систему сменить на что-то вменяемое, то лет через 500 здесь будут реактивные самолеты, интернет и младенческая смертность в доли процентов, а не десятки процентов. Ну и чудеса стоматологии. Из этих же людей. Только нужны не аристократы, а управленцы, не гильдии ремесленников, а рабочие, не крестьяне, а фермеры. Потому что крестьянин берет мотыгу и мотыжит, берет плуг и плужит, от заката до рассвета, а фермер идет в город и покупает нормальные инструменты. Молотилку, например, Шейла молотила зерно вручную, потому что на мельнице дорого, и дает молотилку нормальным рабочим. Как найти рабочих? Вот, у нас типография, напишем объявление в газету, а рабочие прочитают и прибегут к вам. Денег нет, вот, смотрите, банк, кредит под залог земли, идея есть, а я королева. Поэтому зашла к Роберту издалека, а у нас на севере есть сказка про лорда, что хотел крестьянам землю раздать. Роберт среагировал мгновенно. Надеюсь, этого ублюдка повесили, тут благородных не вешают, им головы рубит. Ну и я поняла, откуда дует ветер, и сказала, что да, повесили. Роберт обрадовался и спросил, кто повесил. Я ему соврала, что Старки. Тот был очень рад такой родне, но я не собиралась сдаваться. У меня есть план. План очень простой. Вместо того, чтобы рискованным экспериментом гробить страну, попробовать на территории поменьше. Получится, расширим опыт, не получится, сделаем вид, что не я и свалим, а народ, что народ, к соседним лордам свалит. Все началось с поиска надела для лорда Супер Старка, бывшего ранее Джоном Сноу. Роберт так хотел показать лояльность своему лучшему другу, Эддарду Старку, что хотел выделить лучшие земли. А это очень плохая идея. Во-первых, Станнис выдал еще более кислую рожу, Роберта еще не короновали, а он уже королевскими землями распоряжается. Радикова, бастарда, не своего бастарда. Во-вторых, если Джону выдать столько земли, то я никогда не отобьюсь от невест. Ну или лорд Талли его убьет, потому что увидит конкурента своему внуку. Поэтому мной было принято решение. Замок Джон получит, как титул и земли, но вот дальше мы всех варваров обманем. Земли мы выдали, и довольно обширные, но не слишком богатые. Главной достопримечательностью земли были камни на полях и старые каменные карьеры, где добывали камень еще для постройки столицы. Камень трехвековой выдержки. Но столица построена, все, кому надо, замки построили, камень далеко везти невыгодно, вот земли и в запустении. Но у меня куча планов. Долой крестьян, создадим рабочий класс, пролетариат. Лорд Старк проведет вас в светлое будущее. Объединяйтесь вокруг лорда Старка. Начало я с наследства Вариса. Тот реально детям вырывал языки, использовал их как шпионов, а потом в расход. Варис мертв, детки достались нам. Ну и я решил о сиротах заботиться. Инклюзивность, маломобильные группы населения, пандусы, здесь это не в чести. Нет, если есть сын богатого человека с параличом, его будут слуги на руках пожизненно носить, а простые – в гроб. Здесь бюджет не тратит на выживание заведомо нежизнеспособных. Некоторое время у меня шла борьба между кошельком и совестью. Был достигнут компромисс. Государство ухаживает за сиротами, но потом отрабатывай. Детский труд и все такое. А что, дворник в столице, хорошая работа. Есть еще каменоломня. Ну и гуана грузить на железных островах. Девочки, дворник, швея. Мало возможностей, мальчикам еще в ночной дозор, девочкам замуж. Не хочешь? Почитай законы про долговую тюрьму. Вестерос очень гуманен, рудники пожизненно. В заливе работорговцев, например, должника делят между кредиторами. Живого режут на части. Лучше уж улицу мести под открытым небом, чем в руднике, под землей в шахте пожизненно. Но это пол пролетариата. Все-таки без родителей. Ими легко помыкать, а нормальный человек такую судьбу примет. Именно поэтому были выбраны в качестве вотчины Супер Старка в земли с заброшенными карьерами. Нет, меня раз сто переспросил, пока я не сослалась на видение и объяснила, как оно будет работать. Столица часто горит, улицы грязные, твердое покрытие только в богатых районах. Значит что? Правильно, городское благоустройство, нормы на строительство зданий, разрешение на строительство, план застройки города, штрафы за нарушение пожарной безопасности, например, дом из дерева, Горючий. Штраф плати старкам. Снег не убран. За услуги дворника плати старкам. Ну или сам переделывай дом в каменный и сам убирай снег за свои деньги. Кто будет этим заниматься? Что за глупый вопрос? Мастер над монетой. Будем, пока Дилмарк придумывает насос и пожарную охрану. Здесь пародия пожарных, которая борется с огнем топором и багром, разбирая горящий дом, внедрять каменные мостовые, тротуарную плитку и все такое. Я со стороны казны обеспечиваю газзаказ. Джон Супер Старк поставляет камень. Нет, прикрывает с юридической стороны и гасит конкурентов. Нет, был против, но я ему объяснила. Так будет меньше пожаров и болезней. Ну и денег заработаем. Если все удастся, как я хочу, будет общественное пространство и изменение общества. Погуляешь по мостовой, там что купишь? Налоги в казну. Прелесть. Если не сработает, просто бабла срубим на семейном подряде. В любом случае, как похорошела Королевская гавань при Эддарде Старке. Заодно проверю, можно ли крестьян перековать в рабочих. За такими мыслями прошла неделя. Настало время знакомиться с леди Алиной. Надеюсь, с ней пойдет лучше, чем с Серсеей, Эшерой, Лизой и прочими. Почему меня никто, кроме Роберта, не любит? Я взяла Роберта за локоточек, и мы пошли оказывать особую честь, встречать гостей. Честно говоря, первая моя мысль была, что Красный замок штурмуют, так много народа и такой большой эскорт. Потом я подумала, что планы изменились, что будет бал, но я прослушала. Но нет, Тиреллы, звеня роскошью, прибыли. Правителем простора был лорд Мейс Тиреллу. Выглядел он солидно, покрупнее Нида, но не в моем вкусе, слишком толстый. И рожа красная, бухает похоже, но одет безупречно и манеры хорошие. Его женой была Алерия Хайтауэр, лет 25 на глаз. Высокая, статная женщина с привлекательным лицом и горделивой осанкой. Она заплетает свои длинные серебряные волосы в косу, удерживаемую кольцами с драгоценными камнями. Вроде бы ухоженная и симпатичная, но не цепляет. Сравнивать с Серсеей или Эшерой никого не гуманно, но даже в Китлин больше жизни. Я их окрестила дутая рыба и пресная рыба. Роберт, действуя по плану, начал окучивать Мейса Тирелла. Мужчины сразу же нашли общий язык, говоря про охоту. Алерия немного потерялась, но ее было принято решение развлекать Винной, женой Станниса. Сам Станнис стоял рядом и грозно на всех смотрел. Недорешили не брать, ему Мейс Тирелл сдавался на войне, решили начать знакомство на позитивной ноте. Сама же я искала бабку. Где она? Где Алина Тирелл? Я ее нашла, за двумя огромными, каждый выше Роберта, а это ого-го достижение. Вооруженными мужчинами стояла бабулька, божий одуванчик. Я еще раз прокляла средневековье. Не хочу. Я и без Голливуда видела, как выглядят богатые люди в 55 лет. Здесь же реально была бабка. Четыре зуба. Старая, сморщенная, мелкая. Я бы дала ей лет 70, даже в предположении, что ботикса нет вообще ни у кого. Леди Алина, внешне миниатюрная, высохшая, похожая на куклу, старушка с белыми волосами и мягкими, покрытыми коричневыми пятнами руками с длинными тонкими пальцами. У нее кислое дыхание старухи. Хотя она ходит с тростью и утверждает, что почти глухая. Это вряд ли является правдой, и она просто притворяется, чтобы казаться более хрупкой, чем есть на самом деле. Я старалась быть самой учтивостью и, следуя заранее обговоренному в письме, повела ее для разговора. С нами были мои безупречные, мормонты, двое ее охранников. Мормонту я вроде бы все объяснила. Осуществляем великий план Эддарда Старка, что возвеличит север. Все стали расходиться в разные комнаты. Мне это лично почему-то напоминало свингер-пати. Нет, я в таком не участвовала, да и желания не было, но напоминало. Но у нас тут круче. Политический свинг. Каждый день во дворце. Видите надпись на кабинете «Малый совет»? Это наше стоп-слово. Будет еще великий совет. Все население задействуем. Ну а что? Будут вспоминать тот день, когда проебали свое будущее. Ну вот мы, считай, и дошли. Как там в жанре попаданцев? Всех переиграть? Я не очень понимаю, как с ней заговорить, хотя я готовилась. Вы достаточно доверяете своей охране? Спросила я. Мой брат поручил обсудить деликатные темы. Говори, считай их слепоглухонемыми. Я даже моюсь с ними, сказали мне.